Полость амниотического пузырька постепенно увеличивается, стенка его приближается к хориону, а желточный мешок редуцируется. Энтодерма зародыша после ее отделения от желточного мешка представляет собой кишечную энтодерму. Она сворачивается в замкнутую на концах трубку, первичную кишку. По мере развития зародыша первичная кишка подразделяется на переднюю, головную, среднюю и заднюю кишку. В области передней кишки формируются углубления, 4 пары жаберных карманов. На уровне 4-го жаберного кармана из вентральной стенки передней кишки образуется непарный вырост, являющийся зачатком органов дыхания. На переднем и заднем отделах зародыша по направлению к соответствующим концам первичной кишки возникают два высланных эктодермы углубления – ротовая бухта и задняя проходная бухта. Эти бухты вначале отделены от первичной кишки перепонками, которые позднее прорываются. Конец 47-й страницы. Наиболее сложные превращения претерпевает средний зародышевый листок. Дорсальные отделы мезодермы, лежащие по сторонам от хорды и нервной трубки, сегментируются, разделяются на части, называемые самитами. Всего образуются 43-44 пары самитов. Стадия образования самитов длится с 20 по 35 день эмбрионального развития и носит название самитный. Одновременно с образованием самитов происходит их дифференцировка. В каждом самите выделяются три участка – дерматом, склеротом и миотом. Клетки мезодермы дерматомов и склеротомов дифференцируются в мезенхиму, из которой позднее образуется, соответственно, соединительный слой кожи и скелет. Мезодерма миотомов является зачатком скелетных мышц. Вентральные отделы мезодермы, лежащие между первичной кишкой и эктодермой, не сегментируются и носят название спланхнотомов или боковых пластинок. Каждый спланхнотом подразделяется на два листка – висцеральный и париетальный, между которыми имеется полость. Из этих листков выселяются клетки, составляющие вместе с клетками дерматомов и склеротомов зачаток мезенхима зародыша – эмбриональная соединительная ткань. Полости обоих спланхнотомов затем сливаются в одну вторичную полость зародыша – целом. Впоследствии целом подразделяется на серозные полости – полость брюшины, две полости плевры и полость перикарда. Сегментированные отделы мезодермы, самиты, и несегментированные ее отделы, спланхнотомы, некоторое время связаны между собой прослойками мезодермы. В переднем и среднем отделах зародов эти прослойки разделены на отдельные участки, сегментные ножки или нефротомы, а в заднем отделе зародыша несегментированы и составляют сплошной тяж, называемый метанефрогенным. Нефротомы и метанефрогенный тяж являются зачатком, из которого развиваются мочевые и часть половых органов. Все ткани организма, а следовательно и все органы, являются производными трех зародышевых листков – эктодермы, энтодермы и мезодермы и эмбриональной соединительной ткани мезенхимы. Из эктодермы развивается нервная ткань, эпителий кожи и слизистой оболочки полости рта и полости носа, из энтодермы эпителий слизистой оболочки органов пищеварения и дыхания, эпителий пищеварительных желез и части желез внутренней секреции, из мезодермы поперечно-полосатая скелетная мышечная ткань, эпителий мезотелий серозных оболочек, эпителий мочевых и части половых органов, из мезенхимы все виды соединительной ткани, включая хрящевую и костную, гладкая мышечная ткань, поперечно-полосатая сердечная мышечная ткань,